Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, я очень рад сегодня присутствовать здесь, в Политехническом музее, где существует очень давняя традиция проведения лекций на религиозные темы для широкого круга людей, в том числе, наверное, и тех, кто не относит себя к православной церкви или кто находится на пути к церкви. Традиция эта существовала еще в дореволюционное время, она была прервана во времена гонений, но сейчас она возобновилась, и очень радостно, что имеется такая платформа для общения между представителями церкви и теми людьми, которым не безразлична религиозная тематика. Я хотел бы начать с воспоминаний о том времени, которое многие из вас уже не помнят, а многие из вас еще помнят. Это время, когда знания о религии не были доступны широкому кругу людей. Это время, когда религия была гонимой, когда она находилась в гетто, когда многие люди узнавали о религии через курсы научного атеизма, через различные искаженные представления о Библии, такие как Библия для верующих и неверующих и так далее. То есть знание о религии приходилось собирать по крупицам, и только те, кто очень настойчиво этим интересовались, те, кто не жалел сил для того, чтобы правдами и неправдами добывать информацию о религии и церкви, смогли приобщаться к религиозному просвещению через сам издат, через общение с верующими людьми, через соприкосновение с религиозной тематикой в русской литературе, в русском искусстве. То есть знание о религии приходилось собирать по крупицам. Собственно, религиозное образование было доступно лишь тем немногим, кто поступал в духовные семинарии и академии, но поступали они с конкретной целью стать священнослужителями. То есть практически религиозно образованными в нашей стране были только священнослужители. Было запрещено воспитывать детей в религиозном духе, не было преподавания религиозных предметов в школе, но наоборот, детям внушалось, что Бога нет, и в школе им прививали атеистическое мировоззрение. Все это сегодня изменилось. И во многом, казалось бы, картина совершенно другая. Сегодня религия очень широко представлена на общественном поле. Сегодня слышен повсюду голос патриарха. Сегодня церковь представлена в средствах массовой информации. По телевидению мы постоянно видим священнослужителей. В интернете существует множество религиозных сайтов, в газетах, в журналах, во всех практических средствах массовой информации религия представлена очень широко. Означает ли это, что мы избавились от той безграмотности в религиозной области, которая была свойственна нам 20 или 30 лет назад? Я думаю, что нет. И дело здесь не только в том, что не все люди интересуются религией, но и в том, что во всем этом многообразии информации, которая сегодня доступна человеку, бывает очень трудно разобраться людям, которые сами не имеют религиозных корней, которые не воспитывались в духе той или иной религии. То есть, если раньше религиозная безграмотность проистекала от того, что знания о религии были труднодоступны, и их приходилось собирать по крупицам, то сегодня очень часто религиозная безграмотность происходит от того, что на интеллектуальном рынке религии соревнуются одна с другой. Такое множество религиозной литературы, что человеку очень трудно разобраться, что читать, что не читать, с чего начинать, где подлинное религиозное знание, а где фальшивка. А надо сказать, что таких фальшивок сегодня бывает очень много, в том числе и на православной почве. Иной раз, и зайдя в храм, человек может найти на книжной полке или в книжной лавке совсем не ту литературу, с которой следовало бы начинать для того, чтобы стать православным христианином. Я не говорю уже о том, что в средствах массовой информации, а часто и в общественном сознании, религия очень тесно переплетена с различными суевериями. И на одной полосе одного издания вы можете увидеть и православные месяцы слов, и гороскоп. Вы можете увидеть рекламу тех или иных религиозных общин или просьбу о пожертвованиях на восстановление того или иного храма, а одновременно предложение о снятии порчи, приглашение каким-то знахарем, причем эти знахари, эти так называемые народные целители, экстрасенсы, нередко прикрываются религиозной атрибутикой, используют иконы, используют православную терминологию для привлечения людей. И вот все это множество, весь этот поток разнообразной информации, он, конечно, смущает людей и дезориентирует их. И очень многие люди, которые даже вполне искренне пытаются найти истину и найти смысл жизни, в потоке этой информации они захлебываются или они попадают совсем не туда, куда надо, и становятся жертвами мошенников, жертвами аферистов, жертвами сектантов. Одной из особенностей нашего времени является очень широкое распространение такого явления, как обрядоверие, когда религия воспринимается прежде всего как совокупность некоторых обрядов или предписаний, которые человек должен соблюдать для того, чтобы быть представителем этой религии. Мне приходится очень часто отвечать на вопросы людей. Причем это бывает и в храме, это бывает в телевизионной передаче, которую я сейчас веду, это бывает в самых различных аудиториях. И вот меня всегда удручает количество вопросов, которые посвящены обрядам. Ношение или не ношение платка, ношение брюк, как креститься, что можно, что нельзя. Как будто бы православная церковь – это только совокупность каких-то предписаний и обрядов. Гораздо реже встречаются вопросы по существу. И для многих сегодня, кто идентифицирует себя с православной церковью, православие является не более чем культурной традицией. То есть люди знают, что если родился ребенок, его надо принести в церковь покрестить. Но они не знают, зачем это надо делать и что должно происходить дальше. Вот они покрестили ребенка, а дальше этот ребенок остается совершенно чуждым церкви, потому что чуждым церкви оказываются его родители. Люди знают, что если они купили машину, то на всякий случай, и учитывая ту беспорядочность на наших дорогах, которую мы все наблюдаем, так вот на всякий случай эту машину надо осветить. Но зачем это делать, для чего это делается, мало кто сознает. И получается так, что огромный процент людей сегодня идентифицирует себя с той или иной религией. Естественно, что абсолютное большинство нашего населения себя связывает с православной верой. Это по разным подсчетам от 70 до 80% людей. Но далеко не все из них, и даже не большинство из них, а, я думаю, только сравнительно небольшой процент из этого количества людей являются подлинно православными людьми, которые сознают смысл православной веры и, что еще более важно, чья жизнь мотивирована православным мировоззрением. Зачем вообще нужна религия и церковь? Почему нельзя прожить без религии и церкви? В чем опасность безрелигиозной жизни? В советское время существовал такой стереотип, представление о том, что религия нужна для того, чтобы удовлетворять некую религиозную потребность. Вот у некоторых людей есть религиозная потребность, и для ее удовлетворения нужна религия, нужна церковь, нужен культ, нужны священники. Нельзя сказать, что в этом утверждении нет определенной доли истины. Религиозная потребность действительно есть в людей, причем у гораздо большего количества людей, чем это могло казаться тем атеистам, которые выступали против религии в советское время. Эта религиозная потребность есть, и она обусловлена самой природой человека. Она обусловлена тем, что человек создан по образу и подобию Божию, и что Бог вложил в душу человека стремление найти Бога, стремление обрести смысл своего бытия. И действительно, Церковь способна удовлетворить эту потребность. Она способна дать человеку возможность найти смысл собственного существования и встретиться с Богом. Но что мне кажется более важным, это то, что религия и Церковь помогает человеку стать лучше. Религия и Церковь преображает жизнь человека, а преображая жизнь отдельного человека, она преображает окружающий его мир, его семью, тех людей, с которыми он работает. И именно поэтому, начиная с одного человека, Церковь может оказывать преображающее влияние на все общество. Благодаря чему она оказывает такое влияние? Благодаря тому, что Церковь помогает человеку найти смысл жизни. Сегодня именно отсутствие смысла жизни является, как мне кажется, основной болезнью молодого человека. Ведь каждый молодой человек, или почти каждый, получает какое-то образование в школе, потом некоторые поступают в высшие учебные заведения. Но это образование, как правило, бывает фрагментарным, либо оно становится узкоспециализированным. В школе ребенок получает множество сведений о самых различных предметах. В лучшем случае школа помогает человеку интеллектуально развиваться, узнавать те или иные полезные вещи. В худшем случае школа является тяжкой обузой для ребенка, для молодого человека, который, выходя из школы, забывает то, чему его учили. А забывает не потому, что его учили бесполезным вещам, а потому, что все предметы преподавались фрагментарно, и человек, получая определенную сумму знаний, не получал конкретной мировоззренческой прививки. Он не получал того целостного восприятия жизни, которое необходимо для того, чтобы вся эта совокупность знаний уложилась в некую общую систему. И мы видим, что выпускники не только школ, но даже и высших учебных заведений нашей страны очень часто совершенно не способны систематизировать те знания, которые они приобретают. А высшее образование у нас, как правило, является узкоспециализированным. То есть, если в школе человек получает сумму знаний по различным предметам, то в высшем учебном заведении он получает углубленные знания в какой-то конкретной и очень узкой области. И опять же, в большинстве случаев, это не воспитание в мировоззреческом плане. Это лишь приобщение к тем или иным профессиональным навыкам. И вот получается, что система образования не может дать человеку смысл жизни. Не может его дать и та окружающая действительность, с которой молодой человек соприкасается. Потому что мы живем в потребительском обществе, в обществе, где шкала ценностей очень далека от шкалы ценностей традиционных религий. И это потребительское общество, в особенности через средства массовой информации, внушает человеку потребительское отношение к жизни. То есть человек живет от одной вехи до другой. Он должен закончить школу, потом он должен закончить институт, потом он должен жениться или выйти замуж, потом надо создать семью, потом надо получить хорошую работу, надо добиться, чтобы была квартира, надо купить машину, надо завести ребенка. И вот как бы эти цели достигаются, а счастья в жизни при этом может вовсе и не быть. И смысла жизни человек может вовсе и не ощущать. И очень часто от отсутствия смысла жизни страдают люди, которые всем обеспечены, у которых все есть, которым, казалось бы, ничего не достает, чтобы быть счастливыми, а счастья нет. Его нет потому, что человек не видит смысл своего существования. И вот когда он его не видит, то он начинает искать какие-то суррогаты, какую-то подмену того, к чему он, может быть, сам того не сознавая, внутренне стремится. От этого происходят различные формы зависимости у молодого человека. Или алкогольная зависимость, или наркотическая зависимость, или сексуальная зависимость, или зависимость от компьютерных игр, или какие-то другие формы зависимости, которых становится с каждым годом и с каждым поколением все больше. И их становится больше именно потому, что человек, не получивший внутреннего стержня благодаря системе среднего и высшего образования, человек, не сознающий, ради чего он живет, человек, у которого, может быть, все есть, но нет самого главного – счастья и чувства удовлетворенности, он пытается вот эту свою внутреннюю пустоту чем-то подменить и впадает в зависимость от тех или иных факторов. Это является и причиной того, что многие молодые люди оказываются жертвами сект. Секты существуют для слабых людей. Секты создаются под слабых людей. Секты создаются для того, чтобы люди, склонные к той или иной форме зависимости, попали бы в зависимость от руководителей этих сект. И причина успеха сект в современном обществе заключается именно в том, что люди ищут смысл жизни, но его не находят, люди ищут содержание жизни, но его не обретают, и тогда они обращаются к сектам в надежде, что им подскажут, что их возьмут за руку и куда-то приведут, что им что-то внушат, и жизнь их станет счастливее. И надо сказать, что некоторые люди, попавшие в секты, они действительно обретают некую иллюзию смысла жизни. У них появляется цель, у них появляется какая-то шкала ценностей, которую они раньше не имели. Опасность сект заключается именно в том, что секты используют ту религиозную потребность, которая является врожденной для каждого человека. Но так же, как и потребительское общество, только совсем с другой стороны, они дают человеку не истинный смысл жизни, а обманчивый. Они обманывают людей, заставляя человека жить фантомами и миражами, вместо того, чтобы помочь человеку обрести подлинное содержание и смысл жизни. Опасность сект заключается в том, что они выталкивают человека из социума. Они направляют человека в гетто. Они изолируют человека от других людей. Они нередко разрушают семейную жизнь человека и разрушают психику человека. Церковь действует на людей самым противоположным образом. Церковь помогает человеку интегрироваться в обществе. Церковь помогает человеку обрести подлинный смысл жизни. И церковь консолидирует людей. Особенностью церкви является именно то, что люди, которые движутся по пути к Богу, они одновременно движутся и по пути друг к другу. Церковь не выталкивает человека из социума, но наоборот помогает ему обрести свое место в обществе. Церковь не разрушает семью, но наоборот помогает человеку создавать крепкую семью и становится основой для семейной жизни. Церковь не изолирует человека от его коллег по работе, но наоборот помогает ему полноценно сосуществовать со своими коллегами. Церковь не берет на себя ответственность за души людей в том плане, чтобы автоматически принимать решения за людей. Церковь, в отличие от секты, не лишает человека свободы, но наоборот, она помогает человеку обрести ту внутреннюю свободу, которая необходима для того, чтобы человек мог сам принимать ответственные решения. И церковь учит человека принимать эти решения. Она учит его отличать добро от зла. Она помогает ему обрести ту шкалу духовных и нравственных ценностей, на которой может строиться жизнь человека. Но все ответственные решения человек должен принимать сам. И именно поэтому церковь, она для сильных людей. Она для людей, которые готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, ответственность за свои решения. Более того, она для тех, кто готов взять на себя ответственность за будущее поколение, прежде всего за собственных детей. Церковь помогает человеку обрести смысл жизни, но она не насилует ни психику человека, ни его душевные или интеллектуальные способности. Как сказал Христос словами Апокалипсиса: «Се стою у двери и стучу». Вот церковь стучится в сердца людей, но она никогда не вламывается в их частную жизнь, она не вламывается в квартиры со своей пропагандой. Она всегда готова прийти на помощь, но она никогда не осуществляет какого-то насилия над человеческой личностью. Она помогает человеку понять, что подлинная свобода – это свобода от греха, и это свобода от любой формы зависимости. Церковь освобождает человека от зависимости для того, чтобы сделать его духовно свободным, для того, чтобы сделать его ответственным за собственную жизнь, для того, чтобы помогать ему отвечать за свои решения, за свои слова и поступки, и для того, чтобы помогать ему обрести смысл жизни. Почему церковь способна это делать? В чем секрет ее способности на протяжении веков оказывать столь сильное духовное воздействие на человека? Одна из главных причин заключается в том, что церковь является сокровищницей духовного опыта, который передается из поколения в поколение. Он передается от родителей к детям. Он передается от учителей к ученикам. И именно эта совокупность духовного опыта есть то, что мы называем словом «предание». Предание как все, что накопила Церковь за века своего существования. Предание, включающее в себя и Священное Писание, и творение отцов Церкви, и книги богословов, духовных наставников, написанные в разные века, и опыт молитвы, и опыт богослужения. Сила Церкви именно в передаче этого опыта. И вот через прививку к этим живительным сокам, которыми питается церковное древо, человек и становится подлинным членом церкви и становится участником того опыта духовного, который передается из поколения в поколение и к которому он сам приобщается. Что является центром этого опыта и что является центром предания? Центром предания является вера. Вера как то внутреннее состояние, которое дает человеку возможность стоять прямо, а не согнувшись или лежа на земле. Как то вертикальное измерение жизни, которое помогает человеку осознавать, что помимо реальности земной и материальной, есть еще реальность внеземная и духовная, которая помогает человеку обращаться к Богу, которая помогает человеку бороться с грехами, со своими слабостями, со своими дурными привычками, которая в конечном итоге преображает жизнь человека. Вера – это то внутреннее содержание религии, без которого невозможно приблизиться к Богу. Но каждая религия воспринимает веру по-разному, и каждая религия наполняет веру определенным содержанием. Центром христианской веры является Христос. Не просто Христос, как некто, живший 2000 лет назад и оставивший какие-то нравственные установления и заповеди. Хотя 95% того, что говорил Христос, как оно записано в Евангелиях, является именно нравственными заповедями. Христос учил людей прежде всего тому, как им жить между собой. Но сердцевина христианской жизни не в нравственности, не в совокупности заповедей, не в совокупности предписаний. Сердцевина религиозной жизни в христианской церкви – это сам Христос. И возможность человека не просто абстрактно узнавать о Христе, не просто читать о Нем или узнавать о Нем через устное предание, а возможность человека в своем внутреннем религиозном опыте приобщаться ко Христу и встречаться со Христом. И вот эта встреча со Христом является сутью и сердцевиной христианской веры. Эта встреча происходит в церкви через молитву, через богообщение, и в особенной и уникальной степени она происходит через церковное таинство. Я думаю, что именно таинственная жизнь церкви является тем, что радикально отличает христианство от других религий. Если мы сравним христианство с исламом или иудаизмом, мы видим, что по многим нравственным установкам наблюдается единство или сходство. Мы увидим, что и та, и другая, и третья религия учат о том, что Бог един, что Бог является Творцом. То есть как бы много общего и в богословии, и в нравственных установках. Но ни в исламе, ни в иудаизме нет того, что мы называем таинствами. А значит, нет и церковной иерархии, и всей той церковной структуры, которая создана самим Христом и его апостолами для того, чтобы давать человеку непосредственную возможность соприкасаться со Христом и жить со Христом. Как происходит это соприкосновение? Прежде всего, через таинство крещения, которое является первым таинством, таинством вхождения человека в христианскую жизнь. Через это таинство человек, сознавая или не сознавая, становится членом тела Христова, становится членом Церкви. Он это делает сознательно, если он крестится, будучи взрослым. Он это делает бессознательно, если он крестится, будучи младенцем, и тогда ответственность за его духовное воспитание лежит на его родителях. Самой же сердцевиной христианской таинственной жизни является таинство Святой Евхаристии. И именно через Евхаристию происходит то соединение человека с Христом, которое составляет совершенно уникальную особенность и важнейшую черту христианского духовного опыта на протяжении всех столетий. Те христианские общины, вернее, общины людей, которые именуют себя христианами, но где нет Евхаристии, или где Евхаристия превратилась лишь в ритуал, не наполненный внутренним богословским содержанием, по сути дела не являются христианскими общинами, потому что они не дают возможность человеку соединиться со Христом. А Евхаристия – это то таинство, в котором человек соединяется с Христом не только духовно, но и телесно. Когда под видом хлеба и вина он принимает внутрь себя тело и кровь Христа. И таким образом все естество человека, не только его дух или душа, не только его психика, но и его тело участвует в процессе спасения или, как говорили отцы церкви, обожения. Обожение – это термин, который указывает на такое тесное соединение человека с Богом, при котором весь человек во всех его действиях и во всем его духовно-телесном составе соединяется с Богом. Конечное обожение наступит для людей в будущем веке, когда они перейдут черту, отделяющую их временную жизнь от жизни вечной. Но уже здесь, в земной жизни, люди через таинство и прежде всего через таинство Евхаристии имеют возможность настолько тесно соединяться с Богом, что Бог начинает присутствовать в их душе, в их мыслях и даже в их теле. И в христианстве спасение воспринимается именно как интегральное движение человека к Богу. Спасается не только ум, не только душа, спасается весь человек. Именно поэтому мы почитаем мощи святых как останки людей, достигших соединения с Богом и обожения. Термин «спасение» очень часто употребляется в церковном лексиконе. И этот термин, к которому мы, церковные люди, очень привыкли, остается непривычным для светского человека. Что такое спасение? Почему нам нужно спасаться? От чего нам нужно спасаться? Спасение в христианском понимании – это не что иное, как соединение с Богом. Спасение – это тот путь к Богу, идя по которому человек постепенно становится все более и более богоподобным. Спасение – это тот путь, который помогает человеку освободиться от греха, который помогает человеку научиться исполнять заповеди Божии. Но важно помнить о том, что христианская система нравственных ценностей имеет смысл только тогда, когда за ней стоит реальный опыт приобщения человека ко Христу. Недостаточно просто исполнять христианские заповеди. Недостаточно прочитать то, что говорил Христос, и пытаться воплотить это в жизнь. А на самом деле это и невозможно сделать, если сам Бог не будет помогать человеку. И поэтому мы, христианские богословы, часто говорим о синергии, о сотрудничестве человека с Богом в деле спасения человека. На самом деле ни один человек не может спастись только собственными усилиями. Ни один человек не может спастись только благодаря тому, что он поставит перед собой задачу, допустим, уклоняться от каких-то дурных поступков или совершать какие-то добрые дела. Этого всего недостаточно. Необходимо, чтобы сам Бог действовал вместе с человеком и духовно преображал человека. А это духовное преображение происходит прежде всего через церковные таинства и прежде всего через главное из них, через таинство таинств, святую Евхаристию. Вот я хотел бы, может быть, на этом завершить первую часть своего выступления и перейти к ответам на ваши вопросы.